Могли наши комитетчики или грушники сварганить инсценировку самоубийства? Теоретически, конечно, могли. Эти ребята еще и не такое могут, но опять же, зачем? Зачем системе городить такой огород, если Новоселова легко можно было бы просто отозвать из Ливии в Москву под каким-нибудь предлогом? Там все, что нужно из него выпотрошить, и уж только потом... Это если Илья где-то перебежал дорогу конторе, то есть организации. А если он влез в частные дела каких-нибудь частных лиц? Вот тут уже теплее. Частная инициатива – это совсем другое дело. За частной инициативой не стоит система, а только в лучшем случае несколько человек. Частная инициатива. Обнорский снова сел за стол и обхватил голову руками. Здесь у меня появляется хоть какой-то шанс. Систему в одиночку не переиграешь, это только в фильмах бывает. А вот частника... С частником можно попробовать потягаться. А вдруг это все-таки система? Андрей закурил новую сигарету и откинулся на спинку стула. Никакого опыта оперативно-следственной работы по раскрытию убийства, а вынуждение к самоубийству – это то же самое убийство, у него не было. Правда, в отпуске он все же не только пил водку, но и осторожно попытался проконсультироваться по методике раскрытия преступлений у Сереги Челищева. Он все же следователем горпрокуратуры работал, как раз, кстати, убийство расследовал. И Женьки Кондрашова, опера угрозыска. Ребята думали, что Обнорским движет обычное любопытство дилетанта, и отвечали на его вопросы в основном шуточками, но, тем не менее, что-то все же рассказали. Как там у них по науке-то? Сначала нужно танцевать от места совершения преступления. Так, кажется, Серега говорил. Значит, нужно внимательно осмотреть квартиру Ильи. Это нам не подходит. Осматривать нужно было сразу после его смерти, а сейчас там уже другая семья живет. Квартир в Гурджи не хватает. Стало быть, место осматривать мы не будем. И смысла особого нет. Реальные возможности. Нет, можно, конечно, познакомиться с семьей, которая там теперь, напроситься в гости, но смысл? Только время тратить и ненужные подозрения у разных людей вызывать. Так, поехали дальше. Отработка ближайшего окружения. Мне нужно шаг за шагом изучить весь образ жизни Илюхи в Триполи. Узнать, как к нему относились, были ли у него какие-то конфликты, установить его знакомство. Необходимо узнать, замечал ли кто-нибудь в его поведении какие-то отклонения от нормы. А если такие случаи были, чем они вызывались? Хорошо. Но начинать нужно все-таки с его контактов. Обнорский нарисовал вокруг буквы «И» несколько квадратиков и провел к ним стрелки. Контакты. Какие проблемы у меня могут быть при выявлении круга его знакомств? Самые очевидные, во-первых, если начать спрашивать всех подряд – у меня могут резонно поинтересоваться, твое-то какое дело, милый? Может возникнуть такой вопрос? Элементарно. Во-вторых, народ здесь зашуганный, хабиры запросто меня за шпиона примут и особисту стуканут, со всеми, как говорится, вытекающими. Надо это мне? Нет, мне это как раз не надо. Значит, интересоваться нужно... Осторожно, как бы случайно, невзначай. Андрей глубоко вздохнул. Хорошо киношным сыщиком. Пришел к людям в пиджаке, с галстуком и красной книжкой, скроил морду позначительнее, и все тебе немедленно рассказывают. А здесь попробуй-ка. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Обнорский вдруг почувствовал, как на него наваливается усталость. Видимо, этим и воспользовалась подленькая мысль, скользнувшая в мозг. А может, и не стоит во всем этом копаться. Илью уже не вернешь. Стена лбом не прошибается. Андрей вскочил и сердито замотал головой. Мыслишка сразу же исчезла, словно испугалась его реакции. Обнорский помахал руками, поприседал, несколько раз нанес удары ногами невидимому противнику и почувствовал, что кровь быстрее побежала по жилам. Он сходил на кухню, включил электрочайник и бросил в найденную в буфете чашку две ложки растворимого кофе, привезенного из Союза. Горячий кофе, хоть и дерьмовый, взбодрил его. Андрей вспомнил, какой кофе они с Ильей пили в Йемене, настоящий, крепкий. После маленькой чашечки, выпитой в 5 вечера, трудно было уснуть и за полночь. Он вернулся к столу и снова склонился над листом бумаги. Допустим, Илюхины связи я потихонечку установлю. Что дальше? Как пишут в детективах, нужен мотив убийства. В нашем случае мотив доведения до самоубийства, что сути дела не меняет. Все равно все упирается в мотив. Мотив. В нем ключик к разгадке. Только где его искать? Кому мог помешать Илья? Из-за чего вообще убивают? Андрей нарисовал в свободном нижнем углу листа цифру 1 и прикрыл глаза. Во-первых, из ревности. Ребята говорили, что этот мотив до сих пор один из самых популярных. Мог Илья здесь с кем-нибудь схлестнуться из-за какой-нибудь женщины? Маловероятно, но мог. Сколько он здесь успел пробыть? Почти 4 месяца. Вполне достаточный срок, чтобы сперма в башку ударила, тем более, что именно в первые месяцы тяжелее всего без бабы. Потом как-то привыкаешь, а сначала просто беда. Ну, предположим, не удержался и трахнул здесь кого-то, чью-нибудь жену. Об этом узнал муж и что? Уговорил уйти из жизни, чтобы не разрушалась ячейка советского общества. Бред какой-то. Не складывается. Хотя Обнорский вдруг вспомнил 2 переводческие байки, рассказанные ему кем-то из коллег в Краснодаре. В одной речь шла о жене какого-то Хабира, которая в кого-то втрескалась и на этой почве однажды застрелила собственного мужа из его же пистолета. Самое любопытное заключалось в том, что вся эта история впоследствии была представлена самоубийством. Андрей уж и не помнил, как этой женщине удалось выкрутиться, но ее в результате никто ни в чем обвинить не смог или не захотел. Скорее всего, не захотели волну поднимать. Все-таки самоубийство – это, конечно, плохо, но убийство в группе советских специалистов за рубежом – просто полный мрак. Вторую байку он помнил лучше. Ее рассказывал тот самый майор Доманов, который объяснял Андрею тонкости, связанные с возрастом женщин. Дело было, кажется, в Сирии или в Ираке. Не так уж это и важно. Короче говоря, у одного веселого парня, молодого перспективного военного переводчика, начался роман с женой некоего Хабира, причем дама была уже, что называется, не девочкой, чуть ли не на 15 лет старше этого переводяги. В общем, трахались они себе и трахались, все было очень хорошо, пока срок командировки переводчика не подошел к концу. В день отъезда Собрал он чемоданчики и из дома вышел к автобусу. В аэропорт уже пора было отправляться. А в этот момент Хабирша, любовница его с восьмого этажа, головой вниз ему под ноги бросилась. Она в том же самом доме жила, что и парень этот. Хабирша, естественно, умерла, до больницы довести не успели. А переводягу отовсюду поисключили, повыгоняли, говорят, он спился потом совсем. Больше всего в этой грустной истории Обнорского, помнится, поразило то, что также повыгоняли, поисключали отовсюду и мужа, хотя его-то вроде бы за что? За утраченную бдительность и халатность, приведшую впоследствии к гибели члена семьи военнослужащего. Андрей грустно усмехнулся. Тут ему в голову полезли еще какие-то байки, переводяк про любовь и ревность. Как в Мозамбике шведская семья образовалась. Как в Алжире два старших лейтенанта женами махнулись. Вспомнилась и йеменская дуэль на топорах двух летчиков из Бадера. В общем, не стал Обнорский зачеркивать нарисованную на листе цифру 1, но рядом с ней поставил вопросительный знак. Нарисованная им под единицей двойка обозначала убийство из корыстных соображений. Это совсем нереально. Что с Ильи было взять? Йеменские денежки у него давно кончились, на выстреле он получал только-только на еду хватало, а в Ливии всего ничего пробыл. Не на что у Новоселова было зариться, если он только не нашел древний финикийский клад где-нибудь в собрате во время экскурсии. Нет, денег у Ильи быть не могло, таких, чтобы из-за них его на тот свет отправить. Примечание. Собрата. Древнее античное поселение километрах в 60 от современного Триполи в сторону границы с Тунисом. Несколько десятилетий итальянские археологи пытались восстановить Собрату. Позже работы были прекращены. Советские специалисты и переводчики, работавшие в Триполи, часто ездили в Собрату на экскурсии. Конец примечания. Андрей тонкой линией перечеркнул двойку и нарисовал цифру 3. А если все-таки спецслужбы? Новоселов был ключевым фигурантом в какой-нибудь сложной комбинации и... И что? Нет, это ерунда. Не такой уж важной птицей был Илья. Какие в жопу спецслужбы? Он был обычным переводчиком, сидел себе на выстреле, потом поехал в Ливию на заработки. Если бы он после окончания ВИИЯ попал бы в ГРУ или КГБ, то обязательно на пару лет исчез бы из поля зрения. А он никуда не исчезал. Ребята от него регулярно приветы передавали. Мало реально. Перечеркивать тройку Обнорский все же не стал, но поставил рядом с ней два вопросительных знака, обозначавших крайнюю степень сомнения. Но что же тогда? Если не ревность, не корысть и не спецслужбы, тогда что? Что-то другое. Другое. Андрей нарисовал цифру 4 и несколько раз подчеркнул ее. Ответ на вопрос, чем могло быть это другое, надо было искать в связях Ильи. Круг замкнулся, не принеся Обнорскому никаких открытий. Он почувствовал, как его неудержимо потянуло в сон и решил прилечь на кровать. Вроде и не делал ничего, только за столом сидел и из угла в угол ходил, а вымотался так, будто огород перекапывал. Даже в пот бросило.